Итак, дама, о которой идет речь, решила пригласить 4 кавалеров. 2 из них принадлежали ее прошлому, 1 настоящему, а 1 будущему. Первым из принадлежащих прошлому был никто иной, как разведенный муж этой самой дамы. Когда-то он очень страдал, потом переключил страдания на безоблачную дружбу, женился, и когда новая жена надоела, опять переключился на умиленную любовь к прежней жене. Выражалось это в том, что он приходил к ней иногда завтракать и дарил ей 10-ю часть на национальную лотерею. Звали его Андрей Андреевичем. Второй из прошлой жизни был тот, из-за которого пришлось развестись. Он был давно переключен на дружбу, однако полное обожание и благодарности за незабываемые страницы, конечно, с его стороны. Его приглашали в дождливую погоду для тихих разговоров и чтения вслух. Он умел красиво говорить, он играл на гитаре, вздыхал и брал взаймы небольшие суммы. Звали его Сергей Николаевич. Принадлежащий настоящему был Алексей Петрович. Как и полагается герою текущего романа, он был подозрителен, ревнив, всегда встревожен, всегда готов закатить скандал. Словом, в его чувстве сомнений быть не могло. Человек будущего был дансер Вовочка. Вовочка еще был так, в стадии мечтаний и желаний, в эпохе комплиментов и моментов. Он был чрезвычайно мил. Словом, вся компания, весь мажорный аккорд из 4 нот обещал быть приятным, радостным, поднимающим настроение и дающим сознание своих женственных сил –